Ты на всякий случай имей в виду, что здесь подают все сытненькое и жирненькое. Так что если у тебя проблемы с печенью или с желудком... Да нет, у меня все в порядке. Ну, я только предупредил. Спасибо. Как ты думаешь, удобно поговорить с Ларисой Анатольевной насчет того, чтобы для Даны готовили отдельно? Проблему надо решать комплексно. С такой едой, как сейчас на столе, она никогда не похудеет. Хоть я в лепешку расшибусь. Я думаю, удобно. Она же мать, в конце концов. И они с мужем пригласили тебя как раз для того, чтобы ты решал проблему. Ты же не для себя просишь, а для дела. Я вижу, что Павел собирается задать очередной вопрос, но это ему не удается, потому что слышится властный голос старухи Анны Алексеевны. «Минуточку внимания! У меня для вас сообщение!»